детства объялся фоном. Оттепель в тонких линиях кумар медленно проникает в поры, взаиморастворяя нас и природу в расслабление паром живой экзотики. Продолженности рук, глаза, сочетание колен в непривычной позе выявляет счастье радости из ничего, как в окно, протягивая белую розу. Блики света, белой пелены на аллею без снега, сквозь почти полгода к долгожданному лету. Пение птиц в колясках, детские лиц, смех без причины, случайные танцы. Вчера стали богами, сегодня узнавая рай, состаримся завтра в психбольнице, в танце.